Что совпадает? Прием. Моя точка зрения с вашей, прием. Как мы это устроим? Я имею в виду, в котором часу мы встретимся, прием. Я бы хотел вот о чем спросить. Сейчас, когда в нашем мире нужно перечеркнуть прошлое и все начать сначала, важнейшей проблемой стало решить, кто достоин того, чтобы выжить, а кто может преспокойно умирать. Вы думаете, именно так, верно? Но какую мерку вы для этого подобрали? Прием. Все шуточки, любит он поучать. Я не собираюсь поучать. Это случилось совсем недавно, на весенней школьной спартакиаде. Там проводились странные соревнования, которые назывались по-английски «Survival Game» — «Игра в выживание». Ученики и взрослые состязались, так сказать, в способности выжить. Это соревнование организовали участники совещания, проводившегося для выяснения того, как лучше использовать бомбоубежище в подвале нового здания муниципалитета. Ну как, продолжать рассказ? Прием. Продавец насекомых следил за выражением моего лица. Я взял себя в руки, чтобы не возмутиться. Он хотел узнать, не имею ли я отношения к этому подвалу в здании муниципалитета. Прошу только покороче. Прием. Остановлюсь лишь на самом главном. Соревнования на способность выжить проводились как одно из юбилейных мероприятий, посвященных 40-летию городской средней школы. Еще с вечера над морем собрались тучи, и утром зарядил мелкий моросящий дождь, но синоптики дали хороший прогноз, и устроители не хотели бросать на ветер деньги и энтузиазм, потребовавшиеся для проведения юбилейных торжеств. На подготовку праздника и украшения спортивной площадки были затрачены немалые усилия, но с самого начала гвоздем программы считалось «Игра в выживание». В таком духе вас устраивает? Прием. Продолжайте, пожалуйста. Конечно, игра есть игра. Но вначале участники никак не могли приноровиться. Очень уж странными были правила. Хотя выяснялись победители и побежденные, состязание в обычном понимании этого слова не проводилось. Но такова и природа самого выживания. Спортивную площадку разделили вдоль на три полосы — красную, белую и синюю. С двух сторон были обозначены старт и финиш. Понятно? Потом взмахом флажка подавался сигнал о начале состязания, и каждый из участников, выбрав цвет по своему вкусу, направлялся к финишу. Время не учитывалось, поэтому спешить было не нужно. К тому же цвет в последний момент можно было поменять, и соревнующиеся чувствовали себя совершенно свободно. Школьникам и учителям, родителям и приглашенным эти состязания напоминали приятную прогулку. Всех привлекала, конечно, и награда, тем более, что устроители не поскупились на роскошный приз. Можно продолжать в том же духе? Прием. Мы все четверо переглянулись. Я был готов еще немного потерпеть, лишь бы удалось избежать переговоров. Таким образом, мое молчание означало пассивное согласие. Продолжайте, пожалуйста, прием. Итак, соревнующиеся бегут вперед. Когда все участники пересекают финишную линию своего цвета, судья бросает трехцветную кость. Взвивается флаг выигравшего цвета и бьет барабан. Согласно правилам, барабанная дробь означает, что проигравшие должны ложиться на землю. Понятно? А те, кто выжил, возвращаются на старт. Так должно повторяться много раз, и победителем становится тот, кто останется до конца, то есть выживет. Есть вопрос? Прием. Какое же это соревнование, если победитель определяется бросанием кости? Обыкновенная азартная игра. Прием. Везение — непременный спутник войны. Чем не подходит азартная игра? И напряжение сильнее... Ведь первым призом был красный мотороллер фирмы Honda, новейшей модели. Его приготовил местный союз торговцев. Честно говоря, я тоже участвовал в этих соревнованиях. Но когда кость бросает другой, сколько ни бегай, все бестолку. Прием. Не отвлекайтесь, говорите о главном. Прием. Если не хотите слушать, могу прекратить. Прием. Я говорю лишь о том, что вы отвлекаетесь, прием.